Точки прорыва были рассеяны, но в масштабах всей планеты они находились довольно близко. Это ограничивало для защитников возможности для маневра, и создаваемые армией Биг Босса выступы, даже если они были всего несколько километров длиной, еще больше ограничивали защитников. На самых опасных участках между двумя выступами было всего менее сотни километров. Ранее здесь была самая большая защита, чтобы нежить не смогла прорваться и соединиться, но атака более 60 миллионов призванных скелетов и нескольких миллионов нежити второго ранга была довольно жесткой. В особенности, когда основной удар был из внутренних районов, то есть со стороны центра агломерации точек вторжения, где защитники находились в окружении земель нежити. Каждую неделю в том или ином месте защитники теряли несколько километров пространства, и чем меньше его становилось, тем более проблемным было отправление подкреплений. Хотя защищающаяся сторона постоянно строила крепчайшие оборонительные рубежи и высокие стены в опасных участках, время от времени армия Макса находила лазейку, чтобы сковырнуть оборону. Это могла быть удобная для нежити складка местности, или недогляд каких-то солдат и офицеров, ошибка в логистике со стороны защитников, из-за которой боеприпасов оказалось недостаточно в данный конкретный момент времени, и нежить забирала себе несколько сотен метров хороших укреплений. Наконец, наступил день, когда под двойной атакой из двух порталов армия Макса смогла соединить две области, захваченные нежитью, друг с другом. Две области находились во внутреннем районе агломерации точек вторжения, поэтому обороняться там было в разы сложнее. Солдаты защитников стояли насмерть, но логистика и подкрепления были затруднены из-за узости места. После создания перешейка, пока иные немертвые были отвлечены и разобщены, армия Макса захватила большой кусок пространства, многие игроки и подчиненные подняли уровни. Теперь логистика защитников в этой зоне была усложнена в несколько раз, и в следующие дни команда босса сконцентрировалась на участках со слабой обороной. Количество возвращающихся некромантов после каждой атаки увеличилось с 2-3 сотен, до нескольких тысяч. Да, и игроки и подчиненные некроманты также были в шоколаде. Личный отряд Макса забирал себе самые легкие участки прорыва, но союзники, не имея при себе аналитического центра, не могли этого заметить. Они уже были рады текущим успехам. В особенности их стали больше интересовать собрания, которые большой босс устраивал после заметных побед. Там собиралась элита нежити. Столы ломились от яств, ну, на самом деле там было всего 3 вида закусок, но это же была халява. Поэтому различные командиры пристрастились к посиделкам. Кроме того, жизнь нежити была довольно скучной, а тут можно пообщаться со своими. Самой любимой для них была игра в камень-ножницы-бумагу, в качестве ставок использовали немертвых второго ранга. Сам Макс, конечно, не участвовал, потому как постоянно выигрывал, и это могло вызвать недовольство у союзников. Но в толпе было несколько его игроков, которые на каждом собрании выигрывали небольшое количество нежити. Не слишком много, чтобы не стало заметно, но достаточно, чтобы компенсировать расходы на закуску. Когда через несколько дней защитники смогли перегруппироваться, и наступление выдохлось, армия союзников переключилась на другие выступы. Посредством приинтереснейших светских вечеров, к армии присоединились еще несколько военачальников, да, и из прошлых успехов союзники получили солидную выгоду и прибавку к силам, а защитники находились в немного более сложном положении. Поэтому ни для одной из сторон не было удивительным то, что через несколько недель был создан еще один перешейк. Защитники отправляли на фронт все больше солдат, техники и игроков, но и к порталам нежити приплывали все новые острова и военачальники со своими армиями, продолжая стабильно давить на защитников. В таких условиях армия Макса, даже если ей специально противодействовала другая сторона, не без труда, но без особых проблем могла реализовывать свои планы. Новый перешейк находился в случайном месте и соединял две другие области, но он также немного усложнял логистику защитникам. Пару дней после создания перешейка у армии Макса снова были хорошие результаты. Тогда игроки заметили, что нежить вела себя не совсем адекватно. Они продолжали выходить из порталов и идти по прямой. Если другим ветвям и подчиненной нежити второго ранга это не доставляло больших неудобств, то для призывателей наступил неприятный момент. Ранее, отправив море скелетов, они должны были подождать до 10-12 часов, пока оно не будет полностью уничтожено, и можно будет отправить новое море. Но теперь, если вектор движения был выбран неудачно, то море скелетов шло к перешейку, переходило через него в другую область и преодолевало ее целиком. Скелеты могли топать до 1,5-2 дней, при этом путаясь под ногами у союзников. Макс чуть ли не схватился за голову, узнав об этом. Но данный эпик фейл не слишком повлиял на его решение. Армия большого босса продолжила свои целенаправленные атаки для создания выступов и перешейков. Из-за этого с логистикой у защитников происходили все большие проблемы, и даже специальная армия противодействия не всегда успевала прибыть на поле боя в полном составе. С каждым новым успехом уровни призванных скелетов Макса и игроков росли, и скорость роста боевой мощи его личного отряда была выше, чем скорость, с которой защитники усиливали армию противодействия. Ее влияние лично на босса постепенно уменьшалось. Пока мысли союзников Макса были заняты ожиданием нового банкета, он аккуратно увеличил частоту атак армии через свой частный портал. Его портал был открыт одним из первых, поэтому находился ближе к центру агломерации, и здесь логистика защитников была сложнее. Хотя они специально нацелились на его портал, создав здесь наиболее укрепленную оборону, время от времени образовывались протечки. Нападение на сильные оборонительные рубежи замедлило скорость развития армии союзных командиров, но они были не мертвыми. Уж чего, а времени у них было достаточно, они могли и подождать. В последние месяцы они чаще придумывали новые стратегии игры в камень-ножницы-бумагу, чем стратегии нападения на иновселенскую планету. А когда Макс показал им, как играть в классики, это произвело настоящий фурор в сообществе немертвых. В это время игроки, не покладая рук, вытачивали из камней разного цвета фигурки для шашек и шахмат. Вообще, это была нетривиальная задача. Руки нежити были не приспособлены для ремесленного труда, поэтому фигурки выходили убогими. Но ради потенциальной прибыли их босса, игроки должны были постараться. В это время генералы защитников просто сходили с ума. С одной стороны, с появлением перешейков в атакующей волне нежити становилось все больше хаоса и неурядиц. С другой стороны, каждую неделю к их главному врагу присоединялся минимум один военачальник. Генералы не понимали, что было такого привлекательного в армии их главного врага, почему там было будто бы медом намазано, что он им пообещал: денег, власти, бессмертия. Немертвым не нужны были деньги, у них и так было много власти, и они были бессмертны. Так почему же другая нежить не объединялась в сообщество, а их главный враг мог постоянно находить товарищей? Неужели его харизма и влияние были настолько велики? Никогда бы генералы не подумали, что их враг завлекал союзников детскими играми. Глава 398. Босс, задача выполнена, сообщил Максу один из игроков, когда начальник, задумавшись, перекатывал пару больших каменных шаров в руке. Вы достигли подземных вод? Сразу же встрепенулся лидер гильдии. Да, кивнул игрок, в точности, как и рассчитали геологи. Мы прорыли глубокий тоннель в область за соседней, прямо под перешейками, и на глубине 400 метров мы обнаружили межпластовые воды. Вода поднялась на поверхность, и сейчас мы укрепляем тоннели, чтобы они не обрушились. Трещины в породе довольно узкие, но по предварительной разведке мы можем найти подземные проходы, достаточно крупные для прохождения нежити. В иных местах нам нужно будет только немного расширить трещины. Это отличная новость, кивнул Макс. Приложите все усилия для прорыва. Слушаюсь, босс. Отдал честь игрок и ушел. Лидер гильдии же остался, раздумывая, кого отправить на прорыв. В конце концов, в первой волне решено было отправить игроков, так как обычная нежить просто бы заблудилась или закупорила бы проходы. Оказалось, что в захвате нежитью земли были определенные ограничения. На поверхности это было несколько сотен метров вверх по воздуху, но под землей ограничения были больше, всего несколько десятков метров вверх и вниз. Но это также было хорошо, до поры до времени продвижение нежити останется незамеченным. Даже если в теле нежити игрокам не нужно было дышать, двигаться под водой при большом давлении было не слишком комфортно. Поэтому игроки время от времени уходили офлайн, но они не остановили своего продвижения. Целый месяц ушел у игроков, чтобы добраться до конечной точки своего путешествия, пещер в ближайших горах в нескольких сотнях километров от агломерации точек вторжения. Еще месяц ушел на создание стабильного маршрута, и только 3 месяца спустя в пещеры были проведены подчиненные немертвые. Когда их собралось несколько тысяч, Макс дал команду отправиться им в атаку. Различная нежить стала хаотично искать выходы из пещер, словно куча муравьев. Среди них также были игроки, которые должны были найти места для дальнейшего прорыва, а многокилометровый проход через подземные трещины меж тем продолжали расширять и укреплять. Пока что проходимость была плохой, всего 3 немертвых в минуту, но это было нормально на начальных этапах. Только несколько дней спустя различная нежить начала выбираться из горных пещер. К тому времени даже самый слабый из них был 3-го ранга. Слишком внезапным для защитников было это событие. В сотнях километров от защитной зоны начали собираться тучи смерти, и тысячи высокоранговых немертвых вырвались из пещер, становясь сильнее каждую минуту. Нежить не разбрелась в случайном порядке. Она учуяла запах большого скопления людей в сотнях километров от гор и отправилась туда. Армия защитников же отправилась навстречу, и только бывшие на месте игроки высоких уровней смогли дать команду нежити разбегаться в разные стороны, хотя это помогало мало. Когда немертвый поднимал ранг, превышающий ранг отдавшего приказ игрока, он незамедлительно становился самостоятельным и начинал двигаться к большому скоплению людей. Игроки были вынуждены вызвать своих скелетов и отправить их в разные стороны. Призванный скелет никогда не поднимет уровень выше, чем призыватель, и никогда не предаст его. Только так удалось начать активно расширять занятую территорию. Самым боеспособным и мобильным подразделением среди защитников была армия противодействия Максу, о ней и отправилась подавлять внезапно появившуюся нежить. Конечно, Биг Босс не стал упускать счастливый случай и начал массовую атаку из своей области. Защитники пока не знали, кто виновен в прорыве, пока что они предположили, что открылся новый портал в горах, и его нужно было подавить как можно скорее. Однако это оказалось не так просто. Вырвавшаяся из гор нежить уже успела набрать силу. Тут были сотни немертвых 4-го ранга и даже несколько 5-го. Космические и стратосферные канонерки прибыли на место первыми и обрушили на вторженцев град лазерных лучшей ракеты бомб. Это частично остановило продвижение тысяч высокоранговых немертвых, но не сильно проредило их ряды. Неожиданно из облаков поднявшейся пыли вылетели десятки черных игл. На высокой скорости они преодолели сотни метров воздушного пространства и поразили одну из канонерок. Черные иглы прошили космический транспортник насквозь, убив команду в одно мгновение. Парой секунд спустя канонерка взорвалась, и остальные были вынуждены подняться выше. В другом месте направленный луч психической атаки убил экипаж канонерки, и та, потеряв управление, рухнула на землю. Хотя немертвых было всего несколько тысяч, они были очень сильны и в окружении живой земли быстро залечивали свои раны. Мобильная армия сходу вступила в жаркое сражение. Вместе с тем, борьба на два фронта, пусть второй из них был относительно небольшим, серьезно ударила по возможностям защитников в обороне. Генералитет, оценив ситуацию, быстро принял решение. Десятки космических кораблей собрались над горами, где случился очередной прорыв, и начали орбитальную бомбардировку. Большое количество нежити было уничтожено в первой же атаке. Игроки, находившиеся куда глубже, смогли пережить первую атаку и спешно эвакуировались. Но они не смогли уйти достаточно далеко. Бомбардировка на этот раз оказалась чрезвычайно мощной. Несмотря на дороговизну снарядов, корабли развернули атаку по полной. В конце концов, только 5-я часть игроков смогла сбежать через тоннель, а остальные были либо погребены под завалами, либо уничтожены. Значительная часть нежити также была уничтожена. Гору высотой в 3000 метров буквально сравняли с землей. Но это не прошло бесследно для поверхности планеты. Несколькими минутами позже здесь началось мощное землетрясение, а потом гора буквально взорвалась. Облака пепла и обломки вулканической породы взлетели в воздух, понизив и без того низкую видимость в регионе. На сотни километров вокруг опустились сумерки. На фоне этих сумерек и потоков лавы, вырывающихся из-под земли, продолжала сражаться нежить и мобильная армия. И если для нежити вулканический пепел и волна жара были не смертельными, то боеспособность армии защитников сильно просела. Максу было жаль, что примерно 1500 игроков-некромантов и 1500 игрокам-личам, а также дюжине архиличей придется качаться заново, но это не умаляло его желания ковать железо, пока горячо. А в регионе сейчас было очень горячо, несмотря на то, что ближайшая точка вторжения к горе была в более чем 400 километров, вулканический пепел достал и досюда. В зависимости от направления ветра и токсичный газ тоже может попортить жизнь защитникам. Поэтому большой босс отключился на некоторое время и отдал приказ в штабе о сверхурочных. По личному приказу лидера гильдии, Оплата будет четверной в первый день и будет повышаться каждый день, пока будет идти операция. А часы изначального рабочего графика пойдут по тройной оплате. Кто сколько сможет продержаться, тот столько и будет работать. Хотя у призывателей была относительно простая работа, и время от времени они могли прикорнуть на часок-другой прямо в игре, пока призванные скелеты сражаются за них. Основная задача стояла в восстановлении численности высокоранговых игроков. Мобильная армия защитников таки смогла подавить прорыв, но армия Макса за это время серьезно продвинулась практически во всех направлениях. Игроки были очень активны, видя, что солдаты-защитники потеряли часть боеспособности из-за вулканического пепла. Как обычно, союзные армии были отправлены на наиболее сложные участки, а отряд большого босса прорвался через слабые. Но движение в этот раз не было остановлено, как это было ранее. Союзники и команда Макса продолжали посылать все новые и новые подкрепления, пока противник не пришел в себя. Мобильная армия вскоре вернулась обратно, хотя и не в полном составе. Тысячи солдат были отправлены в госпиталь из-за отравления. Прорыв армии Макса был на время остановлен, но если они думали, что избавились от прорыва до конца, то жестоко ошибались. Землетрясение и извержение вулкана закрыли одни проходы, но открыли другие. Игроки в 100 километрах от горы нашли новые крупные трещины, которые вели прямо к поверхности, хотя и приходилось кое-где поплавать в кипятке. Теперь игроки были умнее и сами не полезли на рожон. За несколько дней они подготовили пути для подчиненной нежити Макса и, кстати, эвакуировали часть игроков, выживших в прибомбежке и извержении. Тела высокоранговой нежити были довольно крепкими. Пока армия защитников страдала от последствий извержения вулкана, тысячи нежити второго ранга вновь подобрались к поверхности, собрались в нескольких подземных озерах, плавая по поверхности, как вареные раки, а потом отправились на поверхность. Нынешняя проходимость путей уже составляла 10 немертвых в минуту, и в первую очередь в атаку отправили нежить третьего ранга. Только им игроки Архиличи приказали двигаться в обход вулкана и вдоль гор, на полной скорость. Нежить послушалась и побежала на всех парах, и пока она не достигнет высоких уровней пятого ранга, она не ослушается игроков. В особенности далеко смогли продвинуться скелеты-рыцари. Закованные в броню на начальных этапах они двигались медленно, но зато могли вызывать помощников время от времени. Но перейдя на четвертый ранг, они становились рыцарями смерти и получали костяного коня, который бежал очень резво. Защитники снова испытали головную боль, увидев кучу высокоранговой нежити, бегущей со стороны горы. Мало того, что тучи из мира преисподней застилали взор, так еще и дымящийся вулкан не внушал доверия. На еще одну орбитальную бомбардировку такого масштаба защитники уже не решались, поэтому нежить пришлось ловить вручную. Благо, сейчас на фронте было много высокоуровневых игроков. Примечательным было то, что нежить продолжала бежать, даже когда ее атаковали. Но едва только она переходила в пятый ранг, так бросалась в бой. Часть мобильной армии пришлось задействовать вновь. Обстановка опять накалилась. «Не кажется ли вам, что в поведении нежити есть какая-то странность?» — спросил молодой офицер у других, просматривая отчеты. «Нежить не похожа на живых, понятно, что она странная», — покачал головой его коллега. «Нет», — сложил руку в кулак и приложил его к губам молодой офицер. «Я чувствую, что тут нечто другое. А что там по тому военачальнику? Выведите отчеты со временем его нападения на экран». Кто-то из помощников откликнулся и вывел на главный экран сводки. «Сместите на левую половину», — скомандовал офицер. «На правую отчеты о прорыве высокоуровневой нежити. Время выделите красным». Когда все было сделано, всем сидящим в штабе стало очевидно, что самые крупные нападения армии их главного врага случались через весьма короткий срок после прорыва в горах. «Хренов ублюдок», — выругался офицер. Он еще не знал, как это удалось провернуть их противнику, но было понятно, кто приложил руку к нынешнему бедственному положению армии защитников. «Я подготовлю доклад в штаб», — сразу же встал помощник. «Не нужно», — покачал головой молодой офицер. «Я лично позвоню главнокомандующему». Через несколько часов удалось остановить и уничтожить основную часть прорвавшейся, но прорыв продолжался. Из-за вулканического пепла, высокой температурой токсичного газа сражаться возле вулкана можно было только на специально подготовленной технике. Даже космические канонерки не были приспособлены для такой задачи. В условиях сильной вулканической активности никакие сейсмографы не были полезными. Обычные не могли зафиксировать движение нежити под землей, а чувствительные забивало белыми шумами текущая лава. Как результат, для проверки в сектор были отправлены высокоуровневые бойцы в тяжелой броне. Обе стороны жестко сражались в потоках раскаленной лавы. Магматическая энергия из недр планеты была настолько сильной, что даже уничтожала Землю, захваченную нежитью, делая ее вновь пригодной для перемещения пехотинцев в высокотехнологичной броне. Конечно, они не рисковали ходить по лаве, а пролетали над ней с помощью ракетных ранцев, заранее выискивая либо остывшие участки, либо участки живой земли. Хотя лава могла уничтожить землю нежити, последствия для экологии были еще хуже. Земля нежити не распространялась, кроме как с нежитью, а вулканический пепел, сернистый газ и углекислый газ летели во все стороны, и их невозможно было остановить, как нежить. Убивали же все живое они с не меньшей эффективностью. После двух дней сражений удалось убедиться, что нежить шла из-под земли. Был ли там портал, или это был длинный тоннель, было непонятно. Но второе легко было найти. Лучшие геологи определили возможное наличие в этом месте межпластовых вод, и по подземным трещинам, теоретически, нежить могла прорваться в другие сектора. Гигантские бурильные установки были привезены транспортными канонерками уже через 3 часа после получения отчета геологов. Началось бурение, и еще через 4 часа был найден слой мертвой земли. Затем несколько последовательных бурений определили наличие тоннеля. Игроки к этому времени уже заметили движуху и вовремя свинтили. Когда защитники начали заливать бетон в пласт, нежити там уже практически не было. Однако, команда Макса не отказалась от использования глубоких тоннелей. Из-за землетрясения и извержения вулкана в регионе появилось огромное количество трещин. После нескольких дней поисков был найден другой проход к горному хребту, и нежить снова отправилась по нему. К этому времени положение защитников в агломерации точек вторжения стало крайне тяжелым. Пользуясь проблемами в боеспособности и логистике из-за извержения вулкана, отчего даже пострадали некоторые защитные сооружения, армия Макса продвинулась далеко вперед и захватила несколько перешейков. Игроки активно искали слабо защищенные участки живой земли и без проблем находили их в условиях всеобщей суматохи. Большой босс был довольно жаден. Если его сотрудники находили хорошую цель, то он атаковал ее исключительно своими силами или силами своих подчиненных. А вот большая армия, включающая союзников, атаковала только на сложных участках. Но ни мертвые не имели разведки, вообще никакой. Они не знали, где атаковать удобно, а где не очень. Союзники не были совсем дураками, но относительная эффективность их роста была выше, чем у других немертвых, атакующих через общественные или частные порталы без четкой цели. Поэтому никто не задумывался над тем, что делал лидер в частном порядке. Тем более, все их мысли были направлены на новые виды развлечений. Шашки, шахматы, нарды и даже 5 в ряд были для них весьма привлекательными. Но не просто привлекательными. Высокоранговая нежить ощутила, что возвращая себе вкус к жизни и развлечениям, она лучше погружалась в медитацию и была ближе к слому своих оков и настоящему перерождению души в старой вселенной. В битве за агломерацию наступил сложный момент, когда пространство для защитников становилось все меньше, и логистика становилась все сложнее, и удерживать прежние позиции уже было невозможно, даже если бы нежить атаковала в прежнем режиме без армии Макса. Но пока другие немертвые атаковали довольно хаотично, команда босса, нападая на легких участках, росла, как на дрожжах. План по ее сдерживанию был провален. Глава 399. Личная команда Макса становилась сильнее, день ото дня, и действовать они стали намного хитрее. Защитники регулярно находили новые тоннели и заливали их бетоном, а игроки регулярно прокапывали новые проходы. Но продвигаться через тоннели было действительно сложно, и много нежити через них не протащить. Защитники постоянно летали над горами на канонерках и самолетах или обыскивали горы дронами. Выходящая из какого-либо прохода нежить обнаруживалась в течение пары минут, и в течение четверти часа ее уничтожали с воздуха. Нежити просто не хватало времени, чтобы набраться сил. Несколько участков, которые были ранее захвачены, строго контролировались, и проход через них был аналогичным подаче нежити к столу солдатам-неписям или игрокам. Это были легкие фраги, позволяющие добывать много очков опыта без напряга. Но игроки провели очередной мозговой штурм, результатом которого стали несколько новых методов атаки. В нескольких подходящих недавно обнаруженных пещерах, а также в старых, где их на выходе ждали враги, были собраны призванные скелеты. Они были слишком слабыми и медлительными, чтобы спускаться с горы достаточно быстро и не быть подстреленными. А нежить второго ранга, двигавшаяся куда быстрее, была лишь закуской для защитников. Но игроки упаковали призванных скелетов в большие шары, нескольких метров в диаметре, и вытолкнули их из пещер. Костяные шары покатились вниз, где по обычной земле, а где и по снегу, собираясь в снежный ком. Чем дальше вниз катились скелеты, тем быстрее была их скорость. От ударов и падений, конечно, скелеты страдали, но скелеты внешнего слоя чаще соприкасались с живой землей, восстанавливая переломы. Им даже удавалось немного качать уровень. Шары катились вниз на большой скорости, и защитники уже не успевали отреагировать на них достаточно быстро. К тому же, в основном скелеты были уложены так, чтобы их голова была ближе к центру шара, и огнестрельному оружию было сложнее их поразить. Шары в дальнейшем могли удариться о скалу или о защитную стену, и скелеты с хрустящим звуком разлетались в стороны. Если в них попадал снаряд, происходила аналогичная ситуация. Затем выжившие скелеты вставали и уже нападали на солдат. Метод оказался весьма эффективным, и команда Макса за один день захватила несколько гектар площади. Пусть вся эта площадь и была полосами, зато теперь дроном и канонеркам летать здесь будет сложнее, что облегчало ее дальнейший захват. Еще более оригинальной была атака с помощью гейзеров. Игроки находили подходящие гейзеры, которых вокруг вулкана было множество, и немного поправляли их. В нужный момент жерла гейзера закупоривали камнем или скелетами, а на вершине их был один или несколько зомби третьего ранга. Под высоким давлением, в конце концов, пробка не выдерживала, и струя пара и воды выбрасывала неживой снаряд куда-нибудь в сторону защитников. Упавший с высоты в несколько сотен метров упырь или людоед превращался практически в кашу, но живая земля придавала ему второе дыхание, и перекатившись по ней несколько метров, немертвый приходил в относительный порядок. Потом ему нужно было просто подняться и проковылить еще немного, чтобы полностью восстановиться. Самым проблемным для защитников было то, что неживые снаряды падали в совершенно случайных местах, а потом солдатам или игрокам нужно было оперативно переместиться, чтобы настигнуть десантника. Все это были мелкие атаки, можно сказать, мстительные. Но они доставляли массу неудобств в стратегической перспективе, так как проплешины мертвой земли создавали бесполетную зону, усложнявшую логистику. Но главные проблемы армия Макса создавала в агломерации. Каждую ночь рыцари и воины под управлением игроков выходили из общественных порталов и рыли широкие окопы возле них. Так как эти окопы находились уже на атакуемой планете, где контроль высокоранговой нежити был многократно ниже, то здешняя нежить действовала на основе хаотической смеси приказов, инстинктов и компьютеризированной целесообразности. Для скелетов первого ранга достаточно было создать достаточно высокий и крутой обрыв, чтобы скелеты не пытались на него взобраться, а пошли в обход. Однако, если их путь будет заблокирован, например, другими скелетами, то они остановятся. И в это время идущие позади них скелеты могут взобраться на своих товарищей, чтобы продолжить путь. Если обрыв вел вниз, то они могли, как сами спрыгнуть, так и быть вытолкнуты сзади идущими. Так они ходили обычно. Землекопы команды Макса создали несколько дугообразных окопов, к которым вели воронки понижающейся земли. Эти достаточно широкие и глубокие окопы перенаправляли путь нежити, и в складках местности их было не так просто заметить. Особый путь петлял между холмов и оврагов, пока не достигал ключевой точки выхода примерно в 20-30 километрах от границы. Глупая нежить меняла направление своего движения только из-за искусственного ущелья, но выйдя из него, нежить шла по прямой. И так получилось, что на нескольких участках массы нежити, которые раньше распределялись по большой окружности, теперь были выловлены, как текучая вода, и направлены в нужное поле. И время от времени к ним присоединялась армия Макса с союзниками, но они шли уже по прямой, не теряя времени. Концентрированная атака нежити, которой на относительно небольшом участке теперь становилось больше в несколько раз или даже до 10 раз, естественно, не могла быть удержана защитниками, даже с подкреплением, и тем приходилось отступать. А когда оборона на определенном участке падала, очевидно, Там появлялись бреши в обороне и легкие для захвата участки, которые спешили занять уже войска Большого Босса. Защитники, конечно, пытались разрушить русло реки скелетов, но его было не так-то просто найти во всеобщем хаосе. В соседней звездной системе умирающая звезда отошла в мир иной необычным образом, взорвавшись и распространив вокруг себя потоки плазмы, фотонного и радиоактивного излучения, которое, несомненно, могло бы убить 90% жизни на реалити. Мистическим образом звезда обрушилась сама в себя, оставив после себя локальную черную дыру, но не обычную, а странную, хаотическую. Излучение этой черной дыры создало пространственные флуктуации в десятках соседних звездных систем. Пространство здесь стало чрезвычайно пластичным. Как раз в это время одному из сенаторов планеты в голову пришла безумная идея, что Вселенная то у них общая, и разумные с других планет помогли бы отбиться реалити от агрессии с другой Вселенной. Не посовещавшись с коллегами, он организовал проект и космическую станцию, которая начала отправлять в открытый космос сигналы на различных частотах, языках и формах кодировки. Станцию даже отбуксировали ближе к черной дыре, которая могла бы усилить сигнал и отправить его на большие расстояния. Через несколько дней сильные маги или высокотехнологичные исследовательские станции на десятках планет обнаружили сигнал. Сначала это вызвало небольшой хаос и неприятие, но было решено отправить кого-нибудь на разведку. Как раз, построить телепортационный канал с неизвестной атакованной планетой оказалось довольно просто. Высокоуровневые маги или хорошо упакованные команды бойцов в экзоброне были отправлены на реалитию и прислали оттуда шокирующие кадры нападения нежити, а также ее постепенного распространения. Нежить была слишком отвратительной, а ее действия на окружающую среду слишком страшными. Остановится ли нежить на одной планете, как только она будет захвачена? Если нет, то какая будет выбрана следующей? Кроме того, бойцы обнаружили, что с этой нежити можно получить много очков опыта и поднять застоявшийся высокий уровень. Незамедлительно тысячи игроков и высокоуровневых неигровых персонажей отправились на реалитию в составе инопланетного легиона, чтобы поддержать защитников. И положение нежити, конечно, на некоторое время ухудшилось. «Босс, что делать будем?» – спросил один из игроков. Несколько руководителей собрались в главном зале лидера гильдии вокруг большого каменного стола, на котором была относительно грубо мелом начерчена карта боевых действий. «Эти новые игроки довольно сильны», – раздосадованно проговорил игрок. «Особенно, маги. Они могут даже на несколько километров проникнуть на нашу территорию, чтобы совершить диверсию. Не думаю, что обычные армии немертвых смогут позаботиться о них в ближайшее время. С этим мы ничего не можем сделать», – покачал головой Макс. «Вселенная Эрпиджин сопротивляется. И чем больше будут наши успехи, тем больше помощи планета будет получать из других мест. Это неизбежные причина и следствие. Пока что мы можем только сконцентрироваться на внутренних областях агломераций, где защитникам сложнее обороняться. Над остальным подумаем позже, когда вся внутренняя область будет захвачена. У меня есть идея», — поднял руку импозантный архилич, который предпочитал носить мантию нараспашку и закатывать рукава, что немного отличало его от других игроков. «Да, Иван», — кивнул лидер гильдии. «Что за идея? Раз противостояние двух сторон неизбежно, то почему бы нам не получить преимущество с обеих сторон?» Предложил свою идею игрок. «Ни неписи из вселенной Эрпиджин, ни нежить из мира преисподней не являются нашими союзниками. Мы просто временно преследуем общие интересы. А раз причина и следствие очевидны, и определенно, что вселенная Эрпиджин со временем будет подтягивать больше игроков, то почему этими игроками не можем быть мы?» Нужно сказать, что это был действительно нестандартный подход, который, в первую очередь, учитывал интересы гильдии, а не мира преисподней. Для землян в целом и сотрудников Макса именно гильдия «Надежда» была всем, а в преисподней они только зарабатывали нужные средства. «Отличная идея, полковник», — показал свои желтые и уродливые зубы владыка смерти. «Тогда пусть штаб подготовит план». Двумя неделями позже, заплатив высокоуровневому пространственному магу Литиалии довольно крупную сумму, два десятка высокоуровневых фамильеров, вместе с лучницей из северных земель в качестве переводчицы были отправлены на реалитию. Гейм-мастера не могли контролировать все и вся. Они и так были куда больше заняты организацией военных действий на Литиалии, чтобы обращать внимание на действия незначительной группы персонажей. На самой же реалити у местных NPC не хватало квалифицированных солдат. И даже если фамильяры имели урезанные интерфейсы, получали вдвое меньше статов за уровень, чем другие игроки и местные, но они были куда сильнее новобранцев. Военные реалити воспринимали их как неизвестную форму жизни с другой планеты. В последнее время на планете стало довольно хаотично. Множество наемников прибыли из разных уголков Вселенной. Им выдали обычное оружие, как простым новобранцам, и отправили на фронт. «Видели белобрысую красотку из 6-го батальона?» – спросил солдат в высокотехнологичной броне у своих товарищей. «Инопланетянку?» – переспросил другой солдат. «Ага», – кивнул первый. «Прелестная личико и горячая фигура, к тому же, она не посланник богов, а обычный человек, как мы». «Закатай губу», — поднял глаза к небу другой солдат. «Ты видел, насколько мощный ее лук? Она тебя своими руками в бараний рог свернет». «Мне что же, теперь поглазеть нельзя?» — возмутился первый солдат. «Поглазеть можно, но не говори в таком пренебрежительном тоне рядом с позициями усиленной роты черных», — покачал головой командир взвода. «Они очень не любят, когда задевают их командира, и кулаки у них жесткие. Черные просто звери, с ними шутки плохи», — согласился с командиром другой солдат. «Солдаты 6-го батальона говорят, что черным не нужен сон или отдых. Они покидают позиции, только если оружие повреждено от непрерывного использования. Они почти такие же, как нежить, только с винтовкой обращаются получше многих из нас». «Да», — кивнул сержант. «Черные – профессиональные военные, не чета другим инопланетным наемникам. Они чтят устав и слушают приказы. Хорошие бойцы». «Ага», — заулыбался первый солдат. «А еще они не жрут, не гадят и не говорят. Зато они все слышат», — нахмурился сержант. «В последний раз предупреждаю тебя быть осторожным. Потом не вини меня, что я не предупредил». «Извини, командир, больше не буду», — в примирительном жесте поднял руки первый солдат, но на устах его была лукавая улыбка. Несколько старых солдат могли лишь покачать головой и отвернуться. Они не были няньками, чтобы носиться с новичками, как с детьми. Все здесь были взрослыми людьми, и каждый должен сам нести ответственность за поступки. Сержант же подумал отправить в штаб ходатайство о переводе этого солдата в другой взвод. Никто из них не заметил, что в тени недалеко от их палатки прятался фамильяр, который без брони был практически невидим в темноте. И как магическое существо, фамильяра было невозможно зафиксировать с помощью термодатчика. Пару минут спустя фамильяр растворился в ночи, вернувшись вскоре в расположение своей роты. Здесь уже была сотня фамильяров, занявших участок защитной стены и непрерывно отстреливающихся от врагов. Видеокамеры на их шлемах фиксировали действия фамильяров и начисляли баллы. На эти баллы фамильяры, будучи по сути наемниками, должны были обеспечивать себя сами. За месяц они уже сменили свои винтовки на более качественные. Кроме того, у них были не только пороховые автоматические винтовки у каждого, но и лазерные в количестве нескольких десятков штук, а также несколько электромагнитных. Униформа на них была стандартная и самой дешевой. В общем-то, она и не была им нужна. В хорошей броне форсила только лучница, чувствовавшая себя в окружении остальных, словно принцесса. Усиленная рота черных никогда не менялась и почти никогда не спускалась со стены. Они не только зарабатывали баллы, но и набивали очки опыта для себя и босса. Раз в неделю к ним прибывало подкрепление. Могло быть и чаще, финансы позволяли, но на Летиале все еще кипели бои, и высокоранговые фамильяры были там нужны. Вместе с тем, это было только начало. Лидер гильдии был уверен, что со временем влияние его игроков на реалити станет только больше. Тем временем, армия Макса и союзников продолжала донимать защитников, и инопланетный легион наемников не стал для них большой помехой. Медленно, метр за метром, нежить продолжала отжимать территории внутри агломерации, хотя снаружи нее за последний месяц не удалось продвинуться ни на йоту. Только некоторые достижения команды Макса были в горах, но вездесущие маги сильно портили землянам все планы. Они могли внутри своих барьерных щитов проникнуть в пещеры, занятые нежитью, и устроить мясорубку в узких тоннелях. Технологические расы не могли это сделать, поэтому основной упор гильдия сделала именно на занятие территорий внутри агломерации. Влияние армии Макса также росло, и имея много связей среди немертвых, ему частенько удавалось получить расположение новых владельцев частных порталов, и, конечно, армия затем атаковала через них. Более того, Один из новых владельцев портала был непосредственным союзником в армии Макса. Одним из самых первых. Было очевидно, что ему повезло получить много преимуществ. И, конечно, он не поскупился в ответ, позволив армии атаковать сходу, прямо после того, как портал был установлен, и во всех направлениях. Это было новым достижением для армии союзников, и все были довольны. Релиз. Вселенная Эвол. Планета Рэндом. Город Лион. В полуподвальном помещении два десятка молодых людей, среди которых были только две девушки, сидели в позе лотоса с закрытыми глазами. Сидели они на жестком, но достаточно теплом татами, и на них были белые тренировочные кимоно. Коротко стриженный молодой человек лет 18, самый старший среди группы, сидел напротив остальных и время от времени давал указания. «Мигель, не отвлекайся», – произнес парень. «Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот, и помни про мантру. Аэлита, тебя это также касается». Хотя его лицо было совершенно обычным, ничем не примечательным, но голос молодого человека был полон внутренней силы и харизмы. Он был внушительный, но мягкий. Тело молодого человека было необычайно крепким. Казалось, стоит ему напрячься, и кимоно разойдется по швам. Неожиданно молодой человек вздрогнул, как и все присутствующие. Казалось, время остановилось в этот момент, и мгновение спустя на запястье левой руки каждого появились черные металлические часы без каких-либо признаков застежек, иначе говоря, их невозможно было снять. В правой же была металлическая телескопическая дубинка в разложенном состоянии около 60 сантиметров длиной. У нее даже был небольшой шарик-утяжелитель на конце. Пока никто не видел, на лице главного парня хитрая ухмылка, но быстро сошла на нет. В одном прыжке он добрался до тумбочки в паре метров от него и вытащил из нее телефон. Введя пароль, он зашел в специальное приложение, быстро просмотрел статью «Выживание во время зомби-апокалипсиса» и нажал «Выложить». Отложив телефон в сторону, сразу после этого молодой человек нажал на кнопку сбоку часов и сенсорный экран на них загорелся. В меню можно было ковыряться, тыкая на экран, а можно было с помощью кнопок с четырех сторон часов, для тех, у кого слишком крупные пальцы. В мгновение ока парень нашел в часах вкладку «Характеристики» и нажал на нее. На экране сразу же показался список. Имя. Уровень. 0. Сила. 14. Ловкость. 13. Выносливость. 18. Живучесть. 14. Интеллект. 12. Дух. 15. Опыт. 0. Кредиты. 0. Профессия. Нет. Молодой человек просто мельком бросил взгляд на свои статы, на мгновение задумавшись о чем-то. Затем ввел в поле имени Макса и обратил внимание на ошарашенных подростков, с пораженным видом разглядывавших часы и телескопические дубинки в своих руках. Так, командным тоном привлек внимание к себе Макс. «Быстро надеваем стандартную экипировку по третьему шаблону. Для левой руки возьмите танфу, деревянная палка с поперечной ручкой. Часть полицейских дубинок сделана в таком стиле, а в правую – телескопическую дубинку, которую только что получили». «Босс, а что происходит?» – спросил один из подростков. «Если я не ошибаюсь», загадочным тоном проговорил лидер. «На планете наступил зомби-апокалипсис. Поэтому пить из-под крана теперь запрещено. Для умывания желательно использовать кипяченую воду. Есть можно только ту пищу, упаковка которой была только что вскрыта и термически обработана. Все понятно? Теперь переодеваемся. В темпе, парни, в темпе». Несколько человек бросились к раздевалке, но некоторые были еще в легком ступоре. «Зомби, как в недавно вышедшем популярном сериале», — спросил самый молодой мальчик, которому на вид было около 12. «Куда страшнее», — нахмурился Макс. «Ты тормозишь коллектив. Если не хочешь умереть, то бегом в раздевалку». Когда вся группа разошлась, лидер отправился в личный кабинет и открыл дверцу стеклянного шкафа, где была уникальная защитная форма. Это был набор для тренировок по историческому фехтованию. Для защиты от ударов металлических мечей у формы были пластиковые наплечники, нагрудник, перчатки, наручи и наголенники. Также была маска с пластиковой защитой головы и металлической обзорной сеткой. Но в варианте Макса был тактический шлем, похожий на военный, а также нагрудник был металлическим. Остальная часть костюма была из плотной ткани, набитой ватой. Практически ни одна часть тела не была открыта для удара. Через 15 минут подростки вернулись в полном облачении. 18 юных отроков выстроились в ряд и нервно смотрели на своего учителя, стоявшего напротив. У остальных, помимо Макса, были стандартные сеточные маски, находившиеся сейчас под мышкой, и пластиковые нагрудники, и ткань их костюмов была попроще. Было видно, что часть костюма у них была сделана вручную, как и у лидера, но все было тщательно подогнано, и ничего не болталось. Вся группа была обута в полувоенные ботинки с высоким берцем. Макс внимательно осмотрел каждого и начал раздавать приказы. «Франсуа», — обратился он к черноволосому худощавому парню с молочно-белой, как у женщины, кожей, — «ты поведешь свою команду на север». «Есть, босс», — выпрямился парень. «Мигель», — Макс посмотрел на самого высокого парня из всех. Крепкий чернокожий подросток со стрижкой ежиком был даже выше лидера, и только детское лицо выдавало его истинный возраст. «Твоя команда пойдет на юго-западном направлении». «Есть». Он также постарался выглядеть как можно более строгим, хотя на лице молодого человека чувствовалась напряженность. «Андре», лидер перевел взгляд на чрезвычайно спокойного немного смуглого подростка с длинными черными волосами, «твоя команда отправится на северо-запад». Андре молча кивнул. «Жерард», Макс обратился к четвертому по старшинству парню, у него были золотистые вьющиеся локоны и прямой греческий нос, «ты пойдешь на юг». «Да, босс», тепло улыбнулся Жерард. «Четвертый человек в каждой группе будет отвечать за связь, пока она работает», отдал приказ учитель. «Используйте Bluetooth-наушник и зайдите в голосовой чат. Отчитывайтесь каждые 5 минут. Если интернет пропадет, возвращайтесь к базе». «Есть, босс», — ответили 4 очень молодых голоса, среди которых были единственные 2 девочки в группе. 4 сразу же надели наушник и нажали несколько кнопок на телефонах с сенсорным экраном. Лидер группы махнул рукой, и все надели свои защитные маски, тщательно закрепляя их на форме. Затем подростки вышли в коридор. Макс вышел последним, и своей танфой ударил в стену. Гипсокартон отвалился кусками, обнажая за собой большую металлическую дверь с круглым штурвалом. Макс потянул за него, и дверь полностью высвободилась из стены. Удивительным образом металлический проход, разграничивающий на разные зоны тренировочный зал и большой коридор, оказался косяком для толстой бронебойной двери. Лидер захлопнул дверь и крутанул штурвал, закрывая ее, затем снял с шеи большой металлический ключ и закрыл ее. «Если со мной что-то случится», — проговорил он в образовавшейся тишине, — «нажмите на эти места». Он двумя руками и ногой утопил 3 выступа во вшишнем барельефе, который изначально казался просто украшением. В центре барельефа, недалеко от штурвала, открылось окошко с 25 крупными механическими кнопками с арабскими цифрами на них. Код 7-14-18. Макс Танфай последовательно нажал на кнопки, и в двери что-то щелкнуло. Ключ провернулся в обратную сторону. Лидер снова закрыл, провернул ключ, и барельеф встал на место. Затем молодой человек вытащил ключ и повесил на шею. Он протиснулся между кучки подростков и подошел к обычной металлической двери, провернул ручку и открыл ее. Яркий свет ударил по глазам. На улице стоял жаркий июньский полдень. Макс выглянул на улицу и осмотрелся. Затем дал команду выходить остальным. Подростки решительно вышли и встали полукругом в 2 ряда, ожидая, пока лидер запрет входную дверь на обычный механический кодовый замок. Затем вся группа перешла через дорогу и оказалась перед 7-этажным трапециевидным отелем. На восток от него шла широкая 4-полосная авеню. К северу и югу были улицы с 2-полосным автомобильным движением. На северо-запад и юго-запад шли пешеходные улочки с кафешками и магазинами по обеим сторонам. В данный момент все движение встало. Машины врезались друг в друга, пешеходы также были в ступоре, смотря с удивлением, тыкая в часы на своей левой руке или ища информацию в интернет. На 19 фриков в броне для исторического фехтования обратили внимание далеко не сразу. 4 команды разошлись по 4 направлениям, двигаясь в центре улицы, не обращая внимания на шокированных прохожих или водителей. У самых старших Франсуа и Мигеля было 4 человека в команде, а у Андре и Жерарда по 5. Макс в одиночку отправился на восток. Все 19 молодых людей двигались достаточно быстро, но организованно, обращая внимание на все вокруг. 2 раза связные отчитывались в голосовом чате. И когда уже почти истекло 15 минут с начала их движения, элита прокричала в наушник: «Босс, здесь зомби, все!» Привлек внимание Макс: «Двигаемся к команде Жерарда, но не бегите, сохраняйте энергию. Айлита, скажи Жерарду, что вам нужно отступить. Ни в коем случае не действуйте самостоятельно». «Есть, босс», — ответили подростки. «Эй ты», — внезапно прикнул Максу дорожный патрульный, бросая оружие. Молодой человек мог только закатить глаза, развернуться и побежать обратно. Несмотря на довольно тяжелую форму, Двигался он достаточно быстро. «Стоять!» – прокричал жандарм, судорожно достал свисток, выронив при этом телескопическую дубинку, и просвистел. Однако, парень в странном костюме не остановился, а только ускорился. Патрульный припустил следом, но через пару метров остановился, подобрал дубинку и продолжил бежать за косплеером или преступником. Пока было непонятно. Два человека бежали среди разбитых машин, многие из водителей которых разговаривали по телефону. Где-то через 5 минут Макс увидел впереди бегущую в ужасе толпу, а позади нее отступающую задом пятерку подростков. Еще дальше со скоростью прогулочного шага взрослого шли уродливые человекоподобные существа. Кожа их была серой и немного потрескавшейся, глаза горели желтым и по всему телу были либо отвратительные гнойники, либо большие раны. На них также была одежда, но она была настолько старой и сгнившей, что невозможно было разобрать фасонный стиль. Два десятка зомби преследовали толпу, и еще пару десятков из них били по стеклам автомобилей, в которых застряли водители. Одна женщина не смогла выбраться из автомобиля вовремя и не догадалась закрыть окно. Уродливый зомби залез внутрь машины и укусил ее плечо под громкий визг женщины. Через полминуты Макс, преодолевая людской поток, добрался до команды Жерарда и встал перед ними. Он остановился на слегка согнутых ногах с левой ногой впереди и выставил перед собой левую руку с танфой. Молодой человек сделал пару глубоких вдохов, приходя в себя после быстрого бега. Вскоре первый зомби был прямо перед ним. Макс сделал подшаг и точным движением опустил телескопическую дубинку на голову зомби. Тот рухнул на асфальт, как подкошенный. Тварь уже не могла быть более мертвой. Часы на левой руке завибрировали, но молодой человек не отвлекался. Он быстро разделался с еще двумя зомби, осторожно отступая назад. Жерард и четверо других подростков позади также приняли стойку, но пока не нападали на зомби. «Что за фигня происходит?» – прокричал тяжело дышащий жандарм, только что прибывший к месту событий. «Зомби-апокалипсис», – глухо из-за маски проговорил молодой голос рядом с ним. Жандарм перевел взгляд с Макса, укокошившего уже 5-го зомби, на малолеток. «Тебе сколько лет?» – нахмурился патрульный, глядя на человечка, который был ниже него на 2 головы. «Где твои родители?» «Живо домой!» «Мне 12», – спокойно ответил мальчик. «Я – сирота, и рядом с учителем сейчас безопаснее, чем в детском доме». Жандарм хотел было возразить, но посмотрел на так называемого учителя впереди, который замозжил голову уже 8-му зомби, и на детей, которые нервничали, но не визжали и не разбегались в стороны, как это делали десятки взрослых, встретившихся ему по пути, и не нашелся, что сказать. «Вы все здесь сироты?» – с бесстрастным лицом спросил патрульный. «Да», – на этот раз ответила девочка. «Учитель помогает нам избавиться от депрессии в рамках реабилитационной программы». Жандарм подвис на пару мгновений. «А что за доспехи на вас?» – спросил он с подозрением. «Почему ваш учитель так вас одел? Чему он вас учит?» «Мы из клуба выживальщиков», – сказала девочка. «Каким выживальщикам нужны черные костюмы и маски?» – нахмурился мужчина. «Выживальщиков в зомби-апокалипсисе, конечно», – с легким смешком ответила девочка. Жандарм потерял дар речи. «Уважаемые читатели, это кусок 1-й главы нового тома и цикла. Прошу вас оценить сюжет и стиль, который я выбрал для него. В новом цикле я постараюсь отойти от закадрового голоса и выполнить все в киношном стиле, то есть внутренних диалогов героев не будет. Пояснений автора также не будет. Любые детали будут объяснены исключительно образами, и до чего-то вам придется догадываться самостоятельно. Как вам такой стиль? Релиз 2. Вселенная Ориджин. Планета Земля. Киншаса. Центральная площадь города была запружена толпами людей настолько, что яблоку негде было упасть. Но атмосфера царила праздничная и добрая, как на рок-концерте. На самом видном месте, в середине края площади, стояло высокое белоснежное здание и выступающим вперед балконом, где-то в 50 метрах над землей. У балкона не было кафедры, а только прозрачные перила, и в центре его стоял мужчина в экзоброне. С решительными чертами и симметричным лицом он выглядел весьма привлекательным. Боевая броня выглядела очень эффектной и мощной, а также дорогой со множеством деталей, окрашенных в золотые и серебряные цвета. На спине у него был длинный плащ глубокого пурпурного цвета. Сверху и позади мужчины были гигантский экран, более 100 метров в ширину и 150 в высоту. Изображение мужчины было видно с любого уголка площади, а также большое количество экранов было установлено по всему городу. Граждане республики, начал мужчина свою речь, ровно год назад мы одержали победу, да, сразу же стотысячная толпа поддержала его овациями, лидер дождался пока аплодисменты утихнут и продолжил, враг был очень силен, мы были практически в одиночку против всего мира, но мы выстояли, мы отстояли свое право на беспрепятственный выход во внешний космос, да, снова прибыла волна поддержи толпы, и я поздравляю всех с этим знаменательным днем, ура, ура. «Ура!» Однако, поднял руку мужчина, успокаивая толпу, как говорил Уинстон Черчилль, «Там, где есть великая власть, есть и большая ответственность. Наша республика сейчас находится на передовой планеты Земля, и наш космический флот, а также экспедиционный корпус в будущем могут столкнуться с большой опасностью. Внешний космос чрезвычайно опасен. Человечество Земли должно приложить все усилия, чтобы выжить в будущем». Поэтому с завтрашнего дня в республике вступают в силу новые законы. Мужчина говорил долго и на очень серьезные темы. Это не была праздничная речь, которую все ожидали, и лица присутствующих были несколько потерянными. Но слушали они внимательно до самого конца. Закончив свою речь, мужчина словил еще одну овацию, а затем удалился. Коридор за балконом был несколько пустым. Там была только одна красивая девушка с ребенком на руках, хотя каблуки ее были не слишком высокими, рост у девушки на них был почти 2 метра, но она все еще казалась миниатюрной на фоне 2,5-метрового гиганта. Мужчина мягко улыбнулся, снял металлическую перчатку, засунув ее за пазуху, и кончиками своих мощных пальцев потеребил золотистые вьющиеся локоны девочки лет 3 или 4, на что та возмущенно воскликнула. «Папа», и принялась отталкивать большую ладонь своими маленькими ручками. Атмосфера была веселой и мирной. «Сколько мне еще носить этот дурацкий плащ?» – спросил мужчина в шикарном костюме. «Долго, наверное», – улыбнулась длинноногая красавица. «Пиарщики уверены, что этот наряд улучшит твой имидж и вдохновит молодежь. Много ли знают эти пиарщики?» – недовольно нахмурился мужчина, уже щекотавший бока ребенка, отчего та залилась звонким смехом. «С тех пор, как ты появился в новом образе, количество молодых людей, записавшихся в экспедиционный корпус, увеличилось на 8%, пожала плечами девушка, а доверие к программе инопланетной экспансии, судя по опросам, возросло на 3%. Мужчина промолчал, продолжив играть с девочкой. «Ты снова уходишь?» С печалью в голосе, но без осуждения спросила златовласая блондинка. «Генная сыворотка, которую мы сейчас можем свободно купить, действует только в одном поколении», ответил мужчина с несколько обреченным вздохом, «и она обходится нам дорого. Использование роботов на нашем уровне цифровой защиты будет слишком опасным. Сила землян в большой вселенной находится в самом низу пищевой цепочки. Нам нужна собственная технология производства усиливающей генетической сыворотки. И где ты будешь искать эту технологию?» спросила девушка. «Она определенно есть у цивилизации суперов», уверенно ответил мужчина. «Мне нужно будет спросить у своего информатора. В последнее время ты слишком часто беседуешь с ней», слегка обиженно проговорила красавица. «Мы сейчас воюем сразу на 6 планетах с противниками из разных видов и цивилизаций, а также с роботами на механоиде», развел руками мужчина. «Я не виноват, что у Сильвии много связей, и она быстро находит покупателей наших ресурсов. Ладно», чуть более спокойно проговорила красавица. «Но мы с Макиной будем ждать тебя и скучать». «Да, дя», незамедлительно последовал ответ малышки. Оба взрослых тепло рассмеялись. Тем же вечером мужчина зашел в свой кабинет и запер его. Затем он сел в эргономичное компьютерное кресло и надел шлем виртуальной реальности. Пары мгновений спустя он открыл свои глаза, но уже в образе аватара, как две капли воды, похожего на него самого. Аватар, сидевший до этого в позе лотоса, встал и покинул тренировочную комнату со стенами, покрытыми магическими письменами, а затем небольшой, но очень крепкий на вид каменный замок. Пройдя несколько улиц, люди на которых непрестанно кланялись мужчине, он зашел в таверну и занял единственный свободный столик в углу возле большого витражного окна. Сидящие в зале посетители встали и слегка поклонились вошедшему, некоторые с улыбками приветствовали его кружками. Мужчина отвечал легкими, но не надменными кивками.